Глава 35. Игорь Семенов. Свободных столиков в старой крепости не оказалось. Удивленно оглядев ряды дорогущих спортивных флайеров и лимузинов, Гельмут, как самый голодный, влез в консоль координатора и, изучив сайт ближайших подобных заведений, отрицательно замотал головой. «Я хочу попробовать еду, приготовленную настоящими поварами. А та дрянь, которую стряпают киберповара, мне уже давно надоела». «Это же жуткий анахронизм», – поморщился Яков. «Еда готовится долго, в процессе приготовления возможны ошибки, а вкус двух разных порций одной и той же дряни может быть совершенно разным». «Ну да, только скажи, пожалуйста, от чего на стоянке заведения, в котором готовят эту твою дрянь, почти нет свободных мест?» – усмехнулся Семенов. «Да плевать на места». «Стояли бы тут какие-нибудь драндулеты, я бы свалил отсюда первым, но ты оглянись по сторонам. Я сильно сомневаюсь в том, что хозяева таких машин решили поесть там, где не умеют готовить. В общем, Гельмут, не слушай Гашика. Вешай срочный запрос, я готов ждать. Часа 2-3, а пока место не освободится, согласен полетать и посмотреть местные достопримечательности». «У меня появилась идейка», усмехнулся Вольф, и, сдвинув в сторону дверь такси, выскочил на крышу старой крепости. «Куда это ты?» – мысленно поинтересовался Игорь. «Да вот, решил немного поднапрячь наших сопровождающих», – ответил ему Крауза. «Не может быть, чтобы в ресторане не было хотя бы парочки зарезервированных для кого-нибудь столов. А четверка при желании может быть очень убедительна, как считаешь?» Посмотрев на машину сопровождения, зависшую метрах в 20 от их такси, Семенов расхохотался. «А что? Попробовать стоит, хотя, скорее всего, это дохлый номер». «Не дохлый», – обрадованно сообщил автор идеи минуты через полторы. «Говорят, что столик вот-вот будет, и даже два». «Два?» – переспросил его Гельмут. «А два зачем? Парни говорят, что без их присмотра в такое злачное заведение нас отпускать стрёмно», – хохотнул Вольф. «И что они с удовольствием выпьют там по чашечке кофе». «Передай им, что с нас причитается», – усмехнулся Шварц и первым выбрался из салона такси. Наблюдать за процессом приготовления заказанных блюд оказалось чертовски интересно. Небольшой голоэкран, появляющийся перед каждым из посетителей, позволял видеть весь процесс священнодействия, а сенсоры управления мобильной голокамерой давали возможность регулировать угол зрения, степень приближения и другие параметры снимаемого головидео. Не менее интересной оказалась и возможность обонять запахи, царящие в святая святых ресторана, кухне. Ароматический блок каждого посадочного места передавал все их оттенки, и большинство клиентов старой башни пользовались его услугами все время ожидания заказа. Кстати, стоимость копии файла с записью процесса приготовления составляла 10% от цены самого блюда. «Да, пожалуй, Гельмут, ты был прав». Попробовав кусочек мяса из блюда с труднопроизносимым названием, Семенов восхищенно подсокал языком. «С ума сойти, как вкусно! А мое никуда не годится!» – сокрушенно вздохнул Гомес. «Конечно, денег, заплаченных за него, жалко, поэтому эту гадость я как-нибудь сожру». «Не может быть!» – расстроился Шварц и, перегнувшись через стол, попробовал дотянуться вилкой до ближайшего к нему кусочка. «Дай попробую!» «Свое пробуй, мне и так мало!» Взвыл Марк и, отодвинув тарелку на самый край стола, на всякий случай прикрыл ее руками. Игорь расхохотался. «Значит, говоришь, никуда не годится?» «Ага», – кивнул непрекращающий жевать Гомес. «Поэтому в качестве моральной компенсации я, пожалуй, закажу себе добавку». «Кстати, а как там наши контрики?» Выглянув из ниши, в которой располагался их столик, поинтересовался Краузе. «Интересно, что они себе заказали?» «Кофе», – пожал плечами Семенов. «Остальное да заказал я. Мы отдыхаем, они вкалывают. Пусть ребята порадуются, от меня не убудет». «От нас», – отставив в сторону бокал с вином, кивнул Марк. «Поддерживаю двумя руками и кредиткой». Экстренный вызов от Орловой заставил Игоря оторваться от десерта и кинуть взгляд на экран комма. «У нас тут проблемы», – злая как собака Ирина с трудом сдерживала рвущиеся наружу эмоции. «Мы тут немного подцапались с пехотой, а после возвращения в гостиницу Вика арестовали». «Чего?» – у Семенова отвалилась челюсть. «Кто?» «Патруль. Видимо, их вызвали те, кого мы поломали». «С Харитоновым связалась?» Мигом посерьезнев спросил он. «Вызов переадресовывается на сервер автоответчика. То ли он все еще в штабе, то ли спит». «Насчет спит, сомневаюсь. Он бы ответил. Значит, занят чем-то серьезным. Ладно, ждите». «Сейчас будем. Только одни никуда не дергайтесь, ладно?» «Ага», – скрипнула зубами Орлова. «Вы очень далеко?» «Минут 20 лету», – вздохнул Семенов. «Впрочем, думаю, что будем быстрее. Есть одна идея». Гельмут, слышавший весь разговор, вынесся из ниши раньше, чем дослушал последнюю фразу. Видимо, мыслил в том же направлении. И секунд через 20 вернулся обратно, уже не один. «Капитан Иевлев, старший смены. Полетели?» Прикоснувшись к сенсору своего комма, отчего у всех столпившихся вокруг стола ребят на мгновение заложило уши, Онтрик кивнул в сторону выхода и вопросительно посмотрел на Семенова. «Да, мы готовы», – завершив перевод денег на сервер ресторана, Игорь отодвинул в сторону мешающий ему стул и следом за остальными быстрым шагом двинулся за одетым в гражданское офицером. «Рассказывать?» Как Игорь и предполагал, «Кондор», десятиместный прогулочный флайер экономического класса, на котором летал Иевлев и его ребята, оказался в разы мощнее, чем его стандартные аналоги. Не успев толком оторваться от крыши ресторана, он заложил бешеный вираж и, игнорируя все правила движения и разгонные коридоры, в режиме гоночного аэрбайка рванул в сторону космодрома. Иевлев, подключившись к Искину до предела навороченной машины, в течение нескольких минут барабанил по виртуальной клавиатуре, а потом, недовольно нахмурившись, вынырнул из пространства Галанета. Ни на одной гауптвахте гарнизона Волкова не зарегистрировано. «Я связался с майором Тишкиным. Он сейчас проверяет отделы Министерства безопасности. Только он почти уверен, что и там Волкова не будет. По его мнению, это не арест, а акция. То есть, в данный момент вашего начальника могут пытаться вывести с планеты. Не дергайтесь. Все необходимое для того, чтобы он остался на Нью-Поте, уже делается. Мы связались с башней и объявили красный код». «Да, решение не контролировать вас в пределах базы оказалось ошибкой». Ирина, запрыгнув в салон Кондора вслед за Еленой Гарри, хмуро выслушала соображения капитана и, молча выдернув с кресла пилота одного из его подчиненных, заняла его место. «Ты в курсе того, куда его повезли?» – удивился Иевлев, глядя, как уверенно она ведет флайер. «Пока нет, но точно знаю, у кого можно это выяснить», – огрызнулась Ирина, остановив машину у входа в клуб «Альдебаран», при этом чуть не выбив его двери эмблемой на обтекателе, изображающей гордую птицу. Метродотель, испуганно высунувшийся наружу, мигом оказался в салоне и, схлопотав пару подзатыльников от Гарри, выполняющего мысленные приказы Орловой, замер в ужасе, глядя на демонов. «Мне нужно знать, в какой госпиталь увезли ту падаль, которую мы тут покрошили, а также адрес их казармы и, желательно, ближайшей гауптвахты». Схватив беднягу за глотку и заглянув ему в глаза, прошипела Элен. «У тебя есть 10 секунд на правильный ответ». «В госпиталь учебного центра 1170-го полка планетарной пехоты, мэм!» перепуганно взвизгнул мужчина. «Адрес госпиталя, казармы и гауптвахты могу сбросить на ком, если вы меня отпустите». «Так, куда сначала?» Убедившись в получении координат и выбросив несчастного из салона, поинтересовалась Вильямс. «Думаю, на губу. Она ближе всего остального». Сверившись с координатором, Орлова сорвала машину с места. «И куда это вы так нагло претесь?» поинтересовался дежурный офицер, раздраженный звуком пинка, которым Гельмут открыл входную дверь. «За своим командиром! Старший лейтенант Волков у вас?» «А вам какое дело?» пожал плечами капитан и, ткнув пальцем в сторону выхода, добавил. «У меня, не у меня, вас это все равно не касается. Летите прочь, пока я добрый, ну, фьють!» Присвистнув, он вытаращил глаза и улетел в дальний угол своей каморки. Пребывающая не в лучшем настроении Орлова выбила оказавшееся не особо бронированным стекло и от души шарахнула капитана в грудь. «Черт, он отрубился!» – посетовал запрыгнувший внутрь Иевлев. «Чтобы взломать код доступа в сервер, мне понадобится минут 10, или проще привести его в сознание». «Зачем? Проще пробежаться по камерам», – хмыкнул Семенов и, сгробастав за грудь возникшего в коридоре караульного, хмуро попросил. «Устрой мне, пожалуйста, небольшую экскурсию, ты ведь не против, правда?» «Нет смысла», – мрачно пробормотала Орлова. «Вика тут нет, я его не слышу». «Точно», – чертыхнулся Вольф. «А зачем ты сломала стекло? Не люблю, когда хамят. Полетели дальше. Несмотря на поздний час, около казармы полка планетарной пехоты было многолюдно. Около роты молодых лейтенантов, видимо, только что вернувшихся после ночных занятий, горячо обсуждали какое-то происшествие. Увидев выбравшихся из кондора демонов, офицеры с интересом оглядели фигуры Орлова и Вильямс. А потом кто-то очень остроумный решил похохмить. «Что, толстячки, девочек привезли? Бросайте их тут, а сами можете валить куда подальше». «Сейчас бросим», – прорычал Гельмут, выдернул острика из толпы товарищей и зашвырнул его в окно второго этажа, выбив его телом окно вместе с рамой. А потом, расслышав угрозы в свой адрес, отправил в соседние оконные проемы пару высказавших недовольство таким обращением пехотинцев. Обалдевшие от хамства крылатых, пехотинцы повыдергивали ремни и, размахивая бляхами с воплями «Наших бьют!», рванули в атаку. Небольшая потасовка, в которой, как ни странно, приняли участие и Ивлев со своими ребятами, закончилась неожиданно быстро. Сразу после вопля Орловой «Все, я нашла!» контрики одновременно выхватили оружие и выстрелили в воздух. «Где наш командир, скотина?» Оттащив свою жертву подальше от места побоища и стряхнув ее, как тряпичную куклу, зарычала Ирина. «А если я не скажу?» Парень попытался изобразить героя, но не вовремя. Девушка, не расположенная выслушивать возражения, мигом сломала ему ключицу, а потом еще одну. «Скажу! Хватит!» Прекратив орать от боли, прохрипел он, в ужасе косясь на свои безвольно обвисшие плечи. «Ты что, совсем озверела?» «Где?» «Больше спрашивать не буду. На какой-то из полковых гауптвахт. Мы просто дали денег первому попавшемуся патрулю, честно. Спросите у кого хотите». Ивлев, посмотрев на Семенова, облегченно вздохнул. «Может, и правда не акция? Тогда найдем. Сейчас отправим по всем адресам мобильные группы, и через полчаса-час Волков будет в гостинице». «Да проще найти ближайший патруль. Вряд ли в одном гарнизоне в наряде два или более подразделения», задумчиво поглядывая по сторонам, пробормотал Гарри. «Отловим этих уродцев и поинтересуемся, куда они свозят арестованных». «А еще проще узнать, какое подразделение дежурит», усмехнулся капитан. «Сейчас, подождите минуту». Тут Орлова дернулась, поднесла к глазам ком и заорала на весь плац. «Ура! Это Вик!» «Где он?» С трудом дождавшись завершения короткого разговора, спросил Семенов. «Ха-ха! Уже в фойе гостиницы!» – радостно завопила она. «Живой и здоровый! Летим!» «А я и не сомневался, что он выкрутится!» – хмыкнул Марк и, хитро посмотрев на Иру, захихикал. «Наверное, на губе не нашлось ни одной достаточно прочной тёлки, вот он и решил все-таки вернуться к тебе». «Прочной?» – переспросил Ивлев. «В каком смысле?» «Волков страшен не только в бою, но и в постели!» – загоготал Гомес. «Ты его ручище видел? Все, кого он обнимает, ломаются, кроме Орловой». «Да, Орлова ломаться не умеет. Сказала нет, и хоть застрелись». Сокрушенно вздохнул Семенов. «Я задолбался к ней подкатывать». «Болтуны!» Девушка запрыгнула на место пилота и, заметив, что Семенов и Гомес еще не в салоне, прикрикнула на них. «Ну, что стоим? Не видите, я тороплюсь». Выглядел Волков не очень. Его форма смотрелась так, как будто он прожил недельку на какой-нибудь свалке или совершил пятидневный марш-бросок по пустыне под руководством армейских инструкторов-садистов. «Ты чё такой грязный?» – ошалело посмотрев на него, поинтересовалась Орлова. «Да так, выход искал», – отшутился он. «Может, пойдем спать, а то устал я что-то». «Ну вот, а рассказ о твоих приключениях? Что, мы зря тебя искали?» – обиделся Семенов. Потом подумал, решил, что рассказ можно отложить и на потом, и добавил: «Ладно, вали мыться, на тебя смотреть страшно». «С утра расскажу», – пообещал Виктор. И, приобняв Орлову, ввалился в лифт. «Спасибо, что искали». «За что? Мы за тебя пасть порвем кому угодно, ты только его покажи», – угрожающе сжал кулак Шварц. И продолжил в закрытые двери лифта. «Кстати, может, отпразднуем твое возвращение в старой крепости, а то я что-то проголодался». «Да, даже не дослушал». «Ну да, человек был занят делом, не то что ты, обжора», – вступился за командира Гомес. «И теперь ему надо отдохнуть, а как отдыхать в старой крепости, когда вокруг одни наши рожи?» «Насколько я понимаю, ваш Волков прилетел на этой колымаге?» Не дожидаясь, пока ребята закончат веселиться, спросил Иевлев. И быстрым шагом направился к стоящему поблизости катеру с распахнутой настежь дверью пилота. «Костин, мне нужно знать, к кому он приписан». «Кстати, мужики, а запись наших стычек в баре вам не нужна?» – поинтересовался у него Гарри. «А то мало ли что будут рассказывать эти пехотные крысы». «А что, есть?» – обрадовался капитан. «В принципе, их можно списать с систем наблюдения Альдебарана, но у нас запись лучше», – усмехнулась Элен. «Сейчас скину. Последнее шоу у казармы тоже сливать?» «Не обязательно», – расхохотался Контрик. «Это добро и мы снимали». «Босс, есть данные по машине», – высунувшись из салона Кондора, доложил лейтенант Костин. «Скинуть на ком или посмотрите здесь?» «Гляну по дороге. Пересаживайся на место пилота, ладно, ребята?» «Так я понимаю, вы тоже спать пойдете», – посмотрев на Семенова, спросил капитан. «Ну, если вам не нужна наша помощь, то да». «Спасибо, не нужна. Сами справимся», – улыбнулся капитан. «Если что, мы на связи». Утро началось с вибрации коммуникатора. Подскочив на кровати и не сразу сообразив, где находится, Игорь посмотрел на экран и, увидев хмурое лицо Харитонова, невольно выпрямил спину. «Лейтенант Семенов, сэр! Ноги в руки! И марш в мою каплю! Вопросы? Форма одежды, сэр?» Вспомнив про парадные мундиры, висящие в шкафу, поинтересовался Семенов. «Все равно», – поморщился генерал, – «лишь бы пошустрее». «Понял, сэр. Разрешите отключиться?» Услышав вопрос, Харитонов скривился, как от головной боли, фыркнул и вырубил связь. «Алло, Вик, ты меня слышишь?» – натягивая на себя летный комбинезон в общем канале мысли связи, спросил Игорь. «Меня тут Харитонов в каплю вызвал. Видимо, уже стоит у входа в гостиницу». «Ага, слышу. Не тебя одного», – откликнулся Волков. «Чувствую, разнос нас ждет серьезнейший». «Да плевать», – хихикнула Орлова. «Будь возможность все переиграть, лично я бы вела себя так же». «Ты о чем? А ночи после того, как вы уединились?» – ехидно поинтересовалась Вильямс. «Нет, Виктор почти сразу улегся спать», – сокрушенно призналась Ирина. «Поэтому ту часть я бы слегка удлинила». Представив себе ее лицо, на котором наверняка играла хитрющая улыбка, Игорь расхохотался. «Ладно, болтуны, все готовы?» «Ага, встречаемся в коридоре». Как ни странно, Харитонов недовольным не выглядел. Наоборот, окинув взглядом рассаживающихся на свободные места демонов, он улыбнулся и спросил. «Но, деятели, оторвались? Надо же! Стоит оставить вас одних на несколько часов, как случается, черт знает что! Устроили потасовку у бара, развалили две гауптвахты и казарму, отправили в госпиталь полторы роты планетарной пехоты, не слабо для одного вечера». Волков озадаченно посмотрел на Семенова. «Две гауптвахты? Казарму? Мы? А что удивляешься? Ты и твои подчиненные, говорят, тебя искали», – жизнерадостно рассмеялся генерал. «Видимо, решили, что тебя арестовали несправедливо». «Действительно несправедливо», – нахмурился Виктор. «Могу скинуть запись со своей БКшки. Если бы начальник караула и его подчиненные вели себя согласно уставу, то я бы спокойно дождался вашего появления вместо того, чтобы их...» «Да ладно, не бурчи. Люди Тишкина уже во всем разобрались. Арестовавший тебя капитан Саакян с позором уволен из рядов ВКС. И, естественно, арестован. Ему вменяется в вину попытка присвоения чужого имущества, угроза оружием, использование служебного положения в корыстных целях и что-то там еще. В общем, ему гарантировано лет 5 тюрьмы и ущемление в правах еще настолько же. Майор Каланиди, дежурный по гауптвахте, разжалован до капитана и отправлен под трибунал. Кто там еще? Да, в принципе, неважно. Каждый из участников вашего шоу получит по самое не балуйся, включая майора Тишкина и его людей. Если бы он не умничал, когда не надо, конфликт бы замяли еще в Альдебаране». «Его ребята нам здорово помогли», – перебил генерала Семенов. «Их-то за что?» «Зато! Я же не учу вас летать», – нахмурился Харитонов. «Вот и вы не учите меня строить подчиненных, ясно?» «Все равно несправедливо», – угрюмо проворчал Игорь. «Учить вас мы не собираемся, но мнение высказывать можем». «Высказали? Вот и молодцы! А теперь слушайте сюда. Сегодня в 3 часа дня состоится первая часть задуманного господином МакГрегором мероприятия. Показательный бой ваших 10 кораблей против лучших пилотов 17-го флота. Естественно, флот будет не в полном составе. Против вас собираются выставить 60 кораблей. 1 линкор, 2 крейсера, 10 эсминцев, 4 МЗшки. Остальные машины – торнадо. Оружие не боевое, маркеры. Ваша задача – их раздолбать. Справитесь? Ага, усмехнулась Элен. Не проблема. Проблема, не согласился с ней генерал. В такой каше высока вероятность случайных попаданий. Там будет такой ад. Кажется, этот флот парадный? Спросил Волков. Не парадный, а показательный, поморщился Харитонов. Да один черт, улыбнулся Волков. Тогда нет проблем. Циклопов они не видели, на окраине не были. Вот если бы нам противостояли те, кем командует полковник Ридли, мы бы еще поволновались. А зачем? Можно оставить звено Волкова на планете? Неожиданно поинтересовалась Вильямс. Для чего? Удивился Харитонов. Да достал уже. И он, и его ребята опять завалят всех, до кого дотянутся. Раньше, чем мы выйдем в космос. Ненормальный он босс. И неуправляемый. Верните его в комплекс, а? Пусть с ним психологи поработают, а мы пока посадим местных парней в лужу. Сами. Недоуменно посмотрев на серьезную физиономию Элен, генерал вдумался в ее слова, а потом вполголоса спросил: «Шутишь, что ли?» Тут Игорь не выдержал и заржал.